Глава 52. К большой радости Элизабет ответное письмо пришло даже быстрее, чем она ожидала. Едва получив его, Элизабет поспешила в Дадзё, где ее вряд ли могли побеспокоить, и уселась там, предвкушая счастливые минуты чтения. Судя по длине письма, тетушка отнюдь не ответила ей отказом. Секция «Восток-6», 6 сентября. «Дорогая племянница, я только что получила твое письмо, и думаю, ответ займет у меня все утро, поскольку предвижу, что в двух строках все не рассказать. В тот же день, когда я вернулась домой из Лонгборна, твоему дяде довелось принимать у себя весьма неожиданного гостя. Им оказался мистер Дарси, и они с мистером Гардином что-то обсуждали наедине в течение нескольких часов. К моему приезду разговор уже окончился, поэтому мне, в отличие от тебя, не пришлось долго томиться в неизвестности. Мистер Дарси приехал сообщить, что ему известно, где прячутся твоя сестра и Уикем. Насколько я поняла, сам он уехал из Дербишер на следующий день после нашего отъезда и отправился в столицу, намереваясь отыскать их. Мистер Дарси винил себя в том, что не предал публичной огласке бесчестные поступки Уикема, ведь в противном случае ни одна порядочная девушка не решилась бы довериться ему или в него влюбиться. Он великодушно объяснил, что им двигала неразумная гордость, и сознался, что считал ниже своего достоинства делать свои частые дела достоянием общества, и поэтому он счел своим долгом вмешаться и попробовать исправить им же причиненное зло. Оказывается, ему известна некая дама по имени миссис Янг, которая некогда состояла гувернанткой при мисс Дарси, однако ей было отказано от места из-за какого-то неприглядного поступка. О подробностях мистер Дарси предпочел умолчать. После этого она сняла большой дом на Эдвард-стрит и живет на доходы от сдачи комнат в наем. Зная, что эта миссис Янг водила близкое знакомство с Уикемом, мистер Дарси сразу же по приезде направился к ней. Но лишь спустя 2-3 минуты жестоких побоев он добился от нее нужных сведений. Полагаю, лишь несколько ощутимых ударов по голове и шее заставили ее расстаться со своей тайной. Но все же нашему доброму другу удалось вырвать у нее столь желанный адрес. Они были в бордельном тупике. Мистер Дарси встретился с Уикемом и не без применения силовых аргументов настоял на встрече с Лидией. По его собственным словам, поначалу он лишь хотел убедить ее отринуть свое нынешнее позорное положение и вернуться к друзьям, как только те будут готовы принять ее, предлагая при этом всевозможное содействие со своей стороны. Однако он обнаружил, что Лидия решительно не желает что-либо менять. До друзей ей дела не было, в помощи мистера Дарси она не нуждалась и даже слышать не хотела о том, чтобы оставить Уикема, которого она любит больше всех на свете, несмотря на то, что он ее похитил. Видя, что ее не переубедить, Дарси мог только одним способом восстановить ее доброе имя, как можно скорее устроить ее брак с Уикемом. Однако тот не имел ни малейшего намерения жениться и вообще весьма смутно представлял свое будущее. Он желал бы куда-нибудь уехать, куда именно не знал, но понимал, что жить ему не на что. Мистер Дарси спросил его, отчего он сразу не женился на твоей сестре. Мистера Беннета, конечно, нельзя назвать богачом, но все же он сумел бы немного помочь Уикему, и этот брак значительно улучшил бы его положение. Однако из ответа Уикема Дарси понял, что тот по-прежнему лелеял надежду разбогатеть, женившись на наследнице более солидного состояния. Дарси ухватился за эти слова и на следующей встрече с Уикемом предложил ему решение, выгодное каждой из сторон. И, как следует все обдумав, мистер Уикем с этим предложением согласился. Обговорив детали с Уикемом, мистер Дарси решил, что теперь следует уведомить обо всем твоего дядю. Вечером накануне моего возвращения он впервые отправился в секцию «Восток-6», и они с мистером Гардинером долго беседовали. Затем он снова заходил к нам в воскресенье, и тогда уже и я с ним увиделась. Все решилось только в понедельник, и в Лонгборн сразу же отправили нарочного. Брак был заключен на следующих условиях. Все долги Уикима на сумму, как я полагаю, куда больше, чем 1000 фунтов, будут оплачены, и вдобавок еще 1000 будет ежегодно выплачиваться на его содержание. Уиким, во-первых, женится на Лидии, тем самым восстановив ее честь и репутацию семьи Беннет. Во-вторых, позволит мистеру Дарси искалечить его, чтобы наказать за порочную распущенную жизнь и убедиться, что Уиким более не поднимет ни на кого руки и не оставит еще одного внебрачного отпрыска. Чтобы сберечь остатки его репутации, увечья спишут на несчастный случай с каретой. И в-третьих, Уиким должен будет принять сан, дабы учения Христа способствовали его нравственному исправлению. Дарси лично проследил за тем, чтобы все было исполнено с величайшим тщанием. Осмелюсь заявить, что мистер Дарси испытал особое наслаждение, беспощадно избивая Уикима. Думаю, Лиззи его истинным недостатком можно назвать упрямство. В разные времена ему разное вменялось в вину, но по-настоящему его можно упрекнуть лишь в этом. Он настоял на том, чтобы самому взвалить на себя такое бремя, хоть я и уверена, и говорю это вовсе не ради благодарности, так что и ты ничего не говори, что твой дядя с величайшей охотой сам бы все уладил и оплатил. Они с твоим дядюшкой долго спорили, гораздо дольше, чем того заслуживали джентльмены или дама, ради которых все было затеяно. Но под конец твой дядя был вынужден уступить, и вместо того, чтобы действительно помочь своей племяннице, ему пришлось лишь принимать благодарности за эту помощь, что весьма его удручало. Я совершенно уверена, что твое сегодняшнее письмо да нельзя его обрадовало, поскольку все объяснения лишат его мнимых наград и воздадут честь тому, кто это действительно заслуживает. Но, Лиззи, об этом ты можешь рассказать разве что Джейн. И никому больше. Причины, по которым он желал сделать все сам, я уже проводила выше. Из-за его скрытности никто не узнал об истинном характере Уикима. Вероятно, в этом и есть доля правды. Хотя сомнительно, чтобы его, да чьей угодно скрытностью, можно было бы оправдать столь скандальное происшествие. Но можешь быть уверена, милая Лиззи, несмотря на все эти прекрасные слова, твой дядя ни за что бы не уступил мистеру Дарси. Не будь мы оба твердо убеждены в том, что у него есть и другой интерес в этом деле. Когда все было улажено, мистер Дарси вернулся к своим друзьям, которые по-прежнему оставались в Пемберли, пообещав вновь приехать в Лондон, чтобы присутствовать на венчании и завершить все финансовые дела. «Ну вот, кажется, теперь я рассказала тебе все. Судя по содержанию твоего письма, рассказ этот станет для тебя большой неожиданностью, но, надеюсь, приятной. Лидия переехала к нам в дом, и свежеискалеченного Уикима также перенесли к нам, дабы он немного пришел в себя и привык к своей походной кровати, которую ему великодушно купил мистер Дарси. Я не стала бы говорить тебе, как недовольна я была поведением твоей сестры, пока она жила у нас. Если бы Джейн не написала мне в среду, что дома она ведет себя точно так же, следовательно, мои слова не доставят тебе новых огорчений. Мистер Дарси вернулся, как и обещал, и присутствовал на свадьбе, о чем ты уже знаешь от Лидии. На следующий день он отобедал у нас, передал поздравления новобрачным и уехал. Лиззи, дорогая, ты очень на меня рассердишься, если я воспользуюсь случаем и скажу, как сильно он мне нравится. С нами он вел себя безупречно во всех отношениях, точно так же, как в Дербишире. Он весьма умен, и его суждения мне по вкусу. Ему недостает разве что живости. Но этому его сможет научить супруга, если он сделает разумный выбор. Думаю, он большой лукавец, почти ни разу не заговорил о себе. Но лукавство нынче как будто в моде. Умоляю, прости меня, если я позволила себе чересчур вольные намеки. Если уж решишь наказать меня, то, по крайней мере, не отлучай от Пемберли. Я ни за что не буду счастлива, пока не осмотрю весь парк. Небольшой фаэтон, запряженный парочкой пойманных зомби, мне, пожалуй, очень пригодится. Не могу писать более. На улице какая-то суматоха. Боюсь, что восточные ворота вновь взяты. Искренне твоя, М. Гардинер. Письмо вызвало у Элизабет такую бурю чувств, что было трудно разобрать, какие из них преобладают, приятные или тягостные. Ее слабые и неопределенные подозрения относительно того, что Дарси мог как-то поспособствовать браку ее сестры, что казалось ей слишком невероятным, в то же время было ее страстным желанием, полностью подтвердились. Он последовал за ними в столицу, снизошел до того, чтобы запятнать руки кровью женщины, которую вряд ли желал увидеть снова, и унизиться еще больше, когда вынужден был встречать, увещевать, убеждать и, наконец, подкупать человека, чей вид ему невыносим, и произнести имя которого для него уже сущее наказание. И все это ради Лидии, девчонки, которую он вряд ли ценил или уважал. Своя Квикима. Никакая гордость не вынесла бы такого родства. Без сомнения, он сделал очень много. Так много, что ей было стыдно даже представить себе это. О, как ей хотелось, чтобы ее 7 ран позора закровоточили вновь. Впрочем, Дарси, конечно, объяснил свое вмешательство, и объяснение его выглядело достаточно правдоподобным. Вполне естественно, что он чувствовал свою вину, и хоть Элизабет и не верила, что им двигала в первую очередь привязанность к ней, она, пожалуй, могла согласиться с тем, что некоторые остатки этой привязанности побудили его заняться делом, от которого так сильно зависело ее душевное спокойствие. Как же мучительно, невероятно мучительно было осознавать, что и она, и ее семья столь многим обязаны человеку, которого они никак не смогут отблагодарить. Он спас Лидию, спас ее репутацию, он сделал все. Ах, как глубоко сожалела она обо всех недобрых чувствах, что к нему испытывала, о каждой колкости, сказанной в его адрес. Своего поведения она стыдилась, но за него испытывала гордость. Гордость, потому что он сумел изменить себя к лучшему в обстоятельствах, требовавших сострадания и благородства. Она вновь и вновь перечитывала отзыв о нем миссис Гардинер. Разумеется, он был весьма краток и все же доставил Элизабет удовольствие. В глубине души она даже немного радовалась, правда попутно и огорчаясь непоколебимой убежденности дядюшки с тетушкой в том, что между ней и мистером Дарси существует доверие и взаимная привязанность. Ее размышления прерывал звук чьих-то шагов. Едва она успела сложить письмо и спрятать его, как пара слуг внесла в додзё мистера Уикима. Опустив его на пол рядом с Элизабет, слуги удалились. «Боюсь, я прервал ваше уединение, дорогая сестрица», — промычал он, еле ворочая раздробленными челюстями. «Несомненно», — отвечала она с улыбкой, — «однако это не означает, что вы появились не вовремя. В противном случае я бы глубоко раскаивался. Мне подумалось, что было бы весьма полезно сменить мой уголок в комнате для завтрака на тишину додзё». «К вам кто-нибудь присоединится?» «Не знаю. Миссис Беннет с Лидией собираются ехать в Мэритон. Итак, любезная сестрица, я узнал от ваших дядюшки с тетушкой, что вам довелось побывать в Пемберли». Она ответила утвердительно. «Я почти вам завидую, и все же полагаю, что в моем состоянии я бы не вынес путешествия туда. И, наверное, старую экономку вы тоже видели. Бедняжка Рейнольдс, она всегда так меня любила. Думаю, она бы весьма опечалилась, увидев, как я пострадал. Впрочем, она, конечно, обо мне даже не заговаривала». «Напротив. И что же она сказала?» «Что вы записались в армию и что она опасается, что ничего попутного из вас не вышло». «Сами знаете, как искажаются все новости, преодолев большие расстояния». «Разумеется», — ответил он, кусая губы. Элизабет надеялась, что теперь он замолчит, но вскоре он вновь заговорил. «А с Дарси вы встречались, пока были там. По словам Гардинеров, я понял, что вы виделись». «Да, он представил нам свою сестру». «Она вам понравилась?» «Очень понравилась». Действительно, я тоже слышал, что за последний год или два она на удивление изменилась к лучшему. Во время нашей последней встречи мне это казалось маловероятным. Рад, что она вам понравилась. Надеюсь, у нее все сложится хорошо. Не сомневаюсь, ведь она уже преодолела несколько серьезных испытаний. А не довелось ли вам бывать в деревеньке Кимптон? Что-то не припоминаю. Я вспомнил о ней лишь потому, что там располагается приход, который мне причитался. Просто прелестное местечко и дом превосходный. Мне бы там все полностью устроило. А я слышал от человека, не менее осведомленного, что этот приход был оставлен вам лишь по устной договоренности, и последнее слово оставалось за нынешним его владельцем. А, вы слышали? Да, именно так, возможно. Впрочем, я же вам сразу так и сказал, помните? И еще я слышал, что вы были отвратительным ребенком, чрезвычайно жестоко обращались со слугами старшего мистера Дарси и пренебрегали его желаниями. А что до ваших недавних поступков, так я не знала ничего, что заставило бы меня поверить в то, что вы встали на путь исправления. Это касается как ваших долгов чести, так и ваших бастардов, коих не счесть по всей империи его величества. Уикким не придумал ничего лучше, как свежо и ароматно испражниться в ответ. Элизабет встала и, ухватив за угол его походную кровать, приподняла ее до пояса, затем произнесла с приветливой улыбкой. «Ну же, мистер Дарси, не забывайте, мы ведь брат и сестра. Давайте же не ссориться из-за прошлых дел. В будущем, я надеюсь, мы с вами будем жить в согласии». И, вытащив его кровать из дадзё, она поволокла ее по лужайке к дому.